простила с землею, солнце сказало до встречи. С первой на небе звездою тихо пришел к нам вечер. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Гимн их торжественно плавный, песнь сотворившему все. Звездное пение славы вечер с собой несет. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Если тревожит душу мысль, для чего я создан, не уходи, послушай, славят Создателя звезды. Голос свой влей в их пенье, всем о любви скажи, чтоб к высоте стремление в людях могло бы жить. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь. Там в вышине небес звезды славят его, а мы здесь на земле славим Господню любовь.